Вот я, берите меня, не бейте учителя!» Дюшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ей, он закричал: «Бегите, дети, бегите, Ваил! Убегай, Алтынай!» И захлебнулся в крике. Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного. «Бей! Бей! Сзади по голове! Бей наповал!» Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюшена. «Учитель!» Но Дюшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный под ударами извергов. Он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюшен покатился по земле. «Учитель!» Но мне зажали рот и перебросили поперек седла. Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюшена, тоже вскочили в седло, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове. «Дождалась! Дождалась! Вот как! Вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец!» Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик: «Алтынай!» Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюшен, избитый до полусмерти, окровавленный. Он бежал с булыжником в руке, а за ним следом с плачем и криком весь наш класс. «Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее! Отпустите! Алтынай!» — кричал он, догоняя нас. Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним. Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река, да слышались голоса ночных петухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону. О, если бы я могла убить его взглядом! «Чернуха, подними ее!» — приказал краснорожий. Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой корявой рукой. «Усмири свою напарницу, втолкуй ей! А нет, все равно, разговор с ней будет короткий!» Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая. Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле.